Глава 11, в которой я совершаю много всяких поступков. Я подремала, потом проснулась, встала, походила по палате в поисках хоть одной отражающей поверхности, чтобы рассмотреть лицо, но их не было. Они здесь не знают, что такое металл? Отсталая планетка. Подошла к двери, осторожно толкнула, не заперта. Из коридора раздавались приглушенные голоса. Они меня и привлекли. Один из них принадлежал Аврору, который был явно возмущен. Я знаю, что подслушивать неприлично, но я же девочка, мне любопытно. Поэтому приоткрыла дверь и приложила ухо к щели. «Санс, ты не имеешь права прятать от меня Марго», — рычал Аврор. «Ага, это мой почти любимый пилот. И говорят они обо мне». «Она в изоляторе. Я опасаюсь применять на ней наши технологии», — спокойно отвечал Санс. «Я просто хочу ее проведать». «Аврор, госпожа Мухина находится в нашем мире без опеки семьи. Соответственно, я несу за нее ответственность, и твои посягательства на ее честь будут расценивать как развратные действия». «С каких пор ухаживания за девушкой считаются развратными действиями?» «С тех пор, как Маргарита стала моим работником». «Да я готов на ней жениться, как только ты расторгнешь ваш дурацкий брак!» «Ой, почему вместо радости я напряглась?» «Аврор, ты экспериментальная модель машинно-человеческого гибрида. Ты стерилен». «Оба-на! Так вот, что означают его слова о программе. Черт, как обидно!» Сердце сжалось, а на глаза накатили непрошенные слезы. «Ну и что, что он киборг? Это ведь не то же самое, что робот». Словно услышав мои мысли, Аврор холодно ответил. «Это запрещает мне приглашать девушку на свидание? Это ставит под сомнение честность твоих намерений». «Вот как. Хотелось бы знать, а мои интересы кто-нибудь учитывает?» Наступила тишина. Я даже боялась дышать. «И что?» Из голоса пилота исчезли эмоции. «Санс, я читал земные книги», — раздался голос Лекса. «Для землян секс не означает любовь». «Я тоже читал земные книги, но Маргарита не такая». Я почувствовала, как краснею. Все же приятно, что он обо мне такого высокого мнения. Мне даже стало стыдно подслушивать, но я не ушла. Иначе как я узнаю, что обо мне думает господин Идеал? «Чем ты отличаешься от меня?» Аврор задал вопрос несколько зло. «Он имеет право тебе приказывать, а в случае неповиновения отключить твой процессор». А вот за эти слова мне резко захотелось сделать Лексу гадость. «Я не отступлюсь», — словно выплюнул Аврор. «Мозги и сердце отключить он мне не сможет». И я услышала, как стукнула дверь. «Сможет, но это уже будет убийством». В голосе Лекса сквозили задумчивость и вина. «Мне кажется, я переборщил с его эмоциями, когда писал блок имитации личности». Санс резко ответил, но что именно, я не поняла. «Аэр, ты не прав. Аврор имеет такие же права на девушку, как и я, коль ты считаешь свой брак недействительным». «Вот гад этот Санс. Брак ему, видите ли, недействительный. Чудовище инопланетное». «А тебе это зачем?» А вот у Санса голос такой же спокойный, как всегда. Он даже не возмущается. Обидно. «Я хочу попробовать, как это, жить обычной жизнью. Она не похожа на женщин Анри, совсем другая. Взбалмошная, непослушная и слишком любопытная». Я не успела отпрыгнуть от двери, как Санс оказался напротив входа. «Вам следует лежать в постели, госпожа Мухина, а не подслушивать чужие разговоры». Тяжело вздохнул Айр. Я решила сделать вид, что тут по делу, и вообще только что дверь открыла. Я хотела проведать малыша. Он в карантине. Надолго? До завтрашнего утра. А с ним все хорошо, за мальчиком присматривают. И тут он взял и улыбнулся. Просто улыбнулся, светло, искренне, открыто. И глаза у него от этого потеплели. Я отвела взгляд и уставилась в окно за его спиной. Там была звездная ночь, и виднелись кроны деревьев. Скосила глаза на Айра и начала дышать, прогоняя наваждение. Нет, нет, этого не может быть. Просто не может быть, потому что не может быть никогда. Это явно у меня галлюцинация от голода. А может, свет падает неправильно? Опять посмотрела на Айра. Чудовище как чудовище. Даже не улыбается. Взгляд такой же холодный, но слегка встревоженный. «Вам плохо, Маргарита?» «Нет, я чувствовала себя отлично. Но странно. Взгляд мечется по пустой стене, а посмотреть ему в лицо боюсь. Я спать!» Выпалила, быстро заскочила в палату и дверь захлопнула. «Ох, Марго, похоже, ты влипла!» Я плюхнулась в кровать и, закинув руки за голову, уставилась в потолок. «Айр Санс, такая зараза!» Никак не шел из головы. «Опекун, видите ли, хватит мне старшего брата, который каждого моего кавалера подвергал всесторонней проверке. Теперь этот. Нет, с этим надо что-то делать. Я взрослая самостоятельная женщина, дипломированный специалист, мать, в конце концов. Ну, почти, наверное. Я сама решу, с кем мне встречаться. Да, а то нашелся тут контролер». Я еще немного покрутилась, но все же заснула. Мне снился Санс, который одной рукой толкал перед собой коляску на грави-платформе, а второй держал за руку рыжеволосого мальчика, очень похожего на моего брата. Я шла рядом, и мне во сне было спокойно и хорошо. А когда захотелось посмотреть под ноги, я увидела лишь огромный живот. «Ой, это что, я беременна третьим?» «И когда успел, гад инопланетный?» Из коляски раздался тихий плач, и Санс взял на руки миленькую рыженькую девочку. Он поцеловал ее, и ребенок перестал плакать. Я резко распахнула глаза. Сон был настолько реалистичным, что у меня до сих пор колотилось сердце, и в ушах стоял детский плач. Ужас какой! Я встала, прошлась по комнате, но плач не утихал. Тогда я решительно распахнула дверь и высунула нос в коридор. За окнами была тьма, беспроглядная. Полная тьма, даже звезд не было видно. Дверь напротив была открыта, и плач раздавался оттуда. Пахло озоном. В маленьком коридорчике висели зеленые халаты, даже на вид хрустящие. Я надела один из них и утонула в нем, как в саване. Натянула на голову шапочку, а на лицо маску, и вошла в палату. Небольшое помещение заливал холодный медицинский свет. Окон не было, как и в моей палате. Посреди расположилась стеклянная колба, застеленная тонким матрасиком. Видно, там ребенок и спал, но сейчас она была пустой. Возле высокого столика стоял мужчина в таком же, как на мне, халате. Младенец лежал, раскинув розовые ручки и ножки, и тихонько хныкал. Я не видела, что с ним делал незнакомец. Он склонился над ребенком, закрыв его лицо. Сверху все это освещалось яркой операционной лампой. Я обошла стол и чуть в обморок не грохнулась. Мужчина совал в нос младенца тонкую гибкую проволоку. «Что вы делаете?» «Не мешайте», — бросил он отрывисто и наставил на меня пистолет. «Я скоро закончу». Первым порывом было кинуться на него с кулаками, но я испугалась, что он тогда поранит малыша, поэтому вылетела из палаты и побежала по коридору. «Где тут дверь в спальню Санса? За углом?» Коридор резко сворачивал в сторону, повторяя букву «Г». Я так разогналась, что заскользила тряпочными тапочками по скользкой плитке и чуть не врезалась в стену, едва удержавшись на ногах. К моему счастью, стеклянная перегородка была открыта, и сразу за ней я увидела темно-вишневую дверь. Под ногами лежал паркет. Коридор упирался в большую гостиную, но мне было плевать. Я заколотила кулаками по запертой двери. «Санс, просыпайся!» «Интересно, почему он запирается у себя дома? А еще приглашал в гости. Непоследовательный какой мой муж!» Я пнула дверь ногой, и она, наконец, открылась. Заспанный Санс в одних трусах, голубых в полосочку. Возник в проеме, как воплощение девичьих грез. Я даже забыла на мгновение, зачем пришла. Он жестом соблазнителя пригладил лохматые после сна волосы и уставился на меня со смесью жалости и ехидства. В щель за его спиной была видна кровать со смятой постелью, и на ней кто-то лежал. Увидев, что я рассматриваю его спальню, этот гад ползучий сдвинулся, закрывая мне обзор. Вот зараза! Это симулятор у него там лежит, накрытый по самые уши. Я подпрыгнула, но чудовище космическое протянуло руку за спину и захлопнуло дверь. «Маргарита, если тебе хотелось сделать мне приятное, Нужно было приходить раньше или позже, а сейчас, прости, я спать хочу». И он сладко зевнул. «Да как он мог подумать? Да я... Ну все, Санс, это война». «Там какой-то мужик твоему ребенку что-то делает», — зло выпалила я. «А когда я хотела его остановить, он наставил на меня пистолет. Да сделай ты что-нибудь, вдруг он его убивает». «Пока ты с симулятором развлекаешься». «Маргарита, это исключено». Санс посмотрел на меня, как на обманщицу. «Если это была попытка забраться ко мне в спальню, то она неудачная». «Что?» От возмущения я не нашлась, что ответить. «Да кому ты нужен, черствый, безэмоциональный, холодный змей?» Я развернулась и гордо пошла обратно. «И плевать. Пусть там хоть...» «Госпожа Мухина, коль вы разбудили меня, я схожу с вами. Но впредь постарайтесь соблюдать приличия». Санс догнал меня у двери в палату малыша. Он успел натянуть черный халат и надеть шлепанцы. Не останавливаясь, вошел внутрь. И я, возмущенно пыхтя и бубня под нос угрозы, зашла следом. «Айр, я уже закончил». Мужик стянул с головы маску и шапочку и улыбнулся. Самый обычный пожилой седоволосый мужчина с умными серыми глазами и глубокими морщинами на лбу. Не монстр. Какое облегчение. Малыш спал в своей капсуле, накрытой до подбородка тонкой пеленкой. Ярко-рыжие волосы разметались по матрасику, губки бантиком, рыжие бровки и реснички. И я точно знала, что у него синие глаза. «Где пистолет?» Саркастически поинтересовался у меня Санс. «Да пошел ты! Я не обязана отвечать на дурацкие вопросы!» «Пистолет!» Мужчина удивленно посмотрел на стол. «Ах, это!» Он поднял блестящую штуку, которую я приняла за пистолет. «Когда нужно сделать инъекцию быстро и безболезненно, мы используем инъекционный прибор», — пояснил он, и я почувствовала себя полной дурой, «ведь и у нас есть нечто подобное. Самой уши кололи похожим приспособлением». «Вы хорошо себя чувствуете?» – заботливо поинтересовался он. «Вид у вас немного... Это нормальный для госпожи Мухиной вид», – не смолчал Санс. «Она всегда сначала делает, потом думает, а затем раскаивается». «Ничего подобного», – парировала я, прикидывая, какую гадость сделаю этому самоуверенному типу при первой же возможности. «Я никогда не раскаиваюсь». «Это доктор Герц». Санс еще раз широко зевнул. «Он наблюдает за детьми Део на протяжении 50 лет и еще ни разу ни одному из нас не навредил. Коль недоразумение разрешилось, то я иду досыпать». И это чудище космическое ушлепало. Я пожелала ему кошмаров с собой в главной роли и повернулась к доктору, чтобы задать пару вопросов. «Мозг Део работает на 100%, в отличие от мозга простого человека». Доктор включил воду, стянул перчатки и начал мыть руки. «Но ребенок не может справиться с такой мощностью мыслительных процессов, поэтому мы вводим ему в мозг, как бы сказать, чтобы вы поняли, ограничитель, который рассасывается к 5 годам. Проще всего это сделать через нос». «Это выглядело очень страшно», — хмуро призналась я и посмотрела на малыша. «Не повезло тебе, Андрейка, с миром, где ты родился». «Андрейка?» — доктор встал рядом. «Ему подходит», — решительно кивнула я. «Анри, Андре, Андрей». «Рэй», — закончил за меня Герц. «Рэй Део Санс». Хорошо звучит. «Эй, что за собачья кличка?» «Мне лично не понравилось. Как мать этого ребенка, я против». Доктор Герц внимательно на меня посмотрел, а потом открыто улыбнулся. «Так это вы, та смелая девочка, которая спасла юного Санса?» Айр рассказывал. «Я вами восхищен». Смелая девочка покраснела до корней волос. И все равно это было приятно. «Знали бы вы, милая барышня, как я рад, что вы решили стать малышу матерью. Надеюсь, через год вы не передумаете». «А почему я должна передумать?» «Ваш контракт закончится, и Санс с чистой совестью отправит меня домой. И я больше никогда не увижу это рыжее чудо!» Я подошла к капсуле, сдвинула верхнюю крышку и осторожно коснулась ручки малыша. Он ухватил меня за палец с силой миниатюрных тисков. Такая маленькая ручка с прозрачными тонкими ноготками, а такая цепкая. Я никогда раньше не видела младенцев так близко. Это было очень волнительно. Первое время эти дети кажутся немного заторможенными. Они созданы за 2 часа. Их нервная система пережила стресс. Когда на новорожденного клона обрушились звуки, запахи, температура, обычный малыш за 9 месяцев привыкает к голосам, касаниям, а этот... Зато до полугода он будет очень быстро расти. Следствие введенных стимуляторов. Бедняга, еще и бросили одного. Но теперь я его не оставлю. Не знаю, какая из меня будет мать, но старшей сестрой я точно быть смогу. Как ваше имя, милая барышня? Почему вы называете меня барышней? А разве не так у вас на земле обращаются к молодым девушкам? Уже не так, но мне очень нравится. Я улыбнулась. В вашем исполнении это звучит совсем не обидно, а очень мило. Мое имя Маргарита. Андрей Део Санс Маргарита. Доктор улыбнулся и осторожно отцепил от моего пальца ладошку малыша. Хотите подержать его на руках? Я энергично замотала головой и даже попятилась. Нет, нет, он такой маленький, такой хрупкий. Мне страшно его брать на руки. Вдруг что-нибудь поломаю. «Ну что вы, даже в таком возрасте Део необычайно крепки. Я покажу вам, как правильно держать сына. А потом вы погуляете в коридоре, пока я продезинфицирую палату». «Сына! Ой, Марго! А ведь Санс прав. Ты сперва ляпаешь, а затем думаешь. Ну какая из тебя мать? А теперь уже отступать поздно. Стыдно перед Андрюшкой. Он ведь слышал, и бросить его еще раз будет предательством». Я смотрела на младенца и думала, что справлюсь. Жаль, конечно, что мамы нет рядом, но с ней можно будет поговорить по интернету. Санс ведь мне обещал. Ничего, малыш, мы с тобой еще всем покажем. В конце концов, русские няни не сдаются. Герц ловко достал Андрея из колбы вместе с матрасиком, который оказался одновременно и грелкой, и вручил мне, показав, как согнуть руку, чтобы поддержать головку. Малыш совершенно ничего не весил, он был легким, и пахло от него, пахло чем-то сливочным и еще невообразимо прекрасным. Я уткнулась носом в его макушку, губы сами растянулись в умилительной улыбке. Ну как можно бросить такое чудо? Почему Део размножаются клонированием? Женщин Део не бывает, а от союза с обычной девушкой рождаются обычные дети. Одаренные, умные, даже гениальные, но обычные. Развел руками доктор и вытолкнул нас в коридор. «И чем им не нравятся гениальные дети? Он явно что-то скрывает, но мы обязательно это узнаем. Да, малыш?» Я подошла к окну. Уже рассвело, и макушки деревьев розовели в утренних лучах. На одной из веток я увидела синюю пичугу, которая долбила кору с усердием перфоратора. Говорят, увидеть синюю птицу – к счастью. «Чай будете?» У меня есть настоящий черный высокогорный, никакой синтетики. «С удовольствием», — решительно ответила я. «И простите, что приняла вас за бандита, мне очень неудобно». «Милая барышня», — Герц распахнул передо мной дверь в кабинет, над которой горела красным и зловещим табличка «Не входить, идет полная стерилизация». «Что еще вы могли подумать после всего пережитого?» «Но вам не стоит опасаться. На Анре никто не сможет причинить вред Део, даже такому маленькому и беззащитному. А уж в доме его отца вам совершенно нечего бояться». «А кто они такие, эти Део?» Доктор забрал у меня ребенка и положил в точно такую же колбу, которая была в палате. А потом выставил на стол, застеленный обычной белоснежной простыней, чашки, заварочный чайник, тарелку с печеньем и банку варенья. «Сейчас закипит вода, и я отвечу на все ваши вопросы. А пока позвольте взять у вас немного крови для анализов. Если анализатор покажет, что все в порядке, я выпишу вас с Рэем из стационара».